Марвел, Спектр, том 2, глава 63, друзья и приколы. Жизнь измеряется не количеством вдохов, а моментами, которые захватывают дух. Майя Энджелоу, вау, очень глубоко, прям аплодирую, вытирая слезы с щек. Типа, ценность жизни, осмысленность, все дела. Но вот скажите мне, вас не напрягают вот такие цитаты, которые должны, вроде как, передать мысль фильма или книги? По мне так показуха показухой. Уэйт Уилсон, Дэдпул. Ты чё тут забыл, Кристофер Уоллес, Спектр. А ты чё тут забыл, а? Уэйт Уилсон, Дэдпул. Ты тупой? Нет, ну ты точно тупняк. Хватит ломать четвертую стену, идиотина. Кристофер Уоллес, Спектр. В чужом глазу соринку увидит, а своем и бревна не заметит. Уэйт Уилсон, Дэдпул. Алла, придурки. Дже, алла, придурки. Вы чего застыли с своими туповато-придурковатыми рожами? Меня из-за вашей компании так принимают за сиделку компании умственно отсталых. Джессика требовательно пощелкала пальцами перед застывшими Крисом и Уэйдом. Те, словно очнулись от какого-то транса. КХМ, девушка за стойкой, бариста, держала в руках фломастер и картонный стаканчик. Извините, какое имя написать? А, та самая модная фича у кофеин. Якобы так они сближаются с клиентом, записывая его имя на персональном стаканчике. Джессика, Уэйд, Кри. Крис застыл, вспоминая, что он вообще-то с недавнего времени шпион на полставки. А шпионы так просто свое имя не разглашают. Нужно придумать какое-нибудь распространенное и неприметное имя. Иисус, и... Девушка медленно моргнула. Иисус, ладно, КХМ, неловко кашлянул Крис. Мисси, Иисус Мисси, нет, это, ну да, короче, так и запишите. Сделал морду кирпичом Крис. Ладно, медленно кивнула девушка. Уэйт уже как несколько секунд свалился с гомерическим хохотом. Джессика разве что перевела свой рентгеновский, нарочито невозмутимый, взгляд на него. Что это было? Ну, понимаешь, Крис сблизился и продолжил шепотом. Я же, шпион теперь, секретная информация, жизнь на два фронта, везде враги. Расскажу тебе секрет, шепотом ответила Джессика. Не нужно быть Джеймсом Бондом и Штирлицом в одном лице, чтобы понять, Иисус Мисси дерьмовое подставное имя. Да чего ты прицепилась, а? Экспрессивно ответил Крис. Мне еще предстоит пройти курс молодого шпиона или как там это называется. Я пока тренируюсь. Вот, например, придумал новое имя, Криштиану Роналду. У тебя из-за недотраха совсем кукуха поехала, либидо трахает воображение, перезвоните позже. Придумай что-нибудь другое. Си Цзиньпин. Что-то менее приметное, подсказал Уэйт сквозь смешки. Джон, хотя бы. Джон, это скучно, фыркнул Крис. Так в этом и смысл. На самом деле новое амплуа в качестве условно осужденного ничего не поменяло в жизни Кристофера Джорджа Латтера Уоллеса. Ему не нацепили отслеживающий браслет, хотя должны были, ему не нужно было отчитываться каждую неделю или ходить условно к психологу. Все свободное время он тратил либо на тренировки, либо на посиделки с друзьями. Хотя еще в бытие корпоративным рабом, все свободное время он уделял Эмме. В общем, женщины, зло. Сейчас его жизнь стоит на краю, за которым новый, совершенно неизведанный, этап. Он обещает море новых впечатлений, знакомств и новый поиск жизненных приоритетов. Он предвкушал свою работу в ШИТе, совершенно не боялся, но опасался, что на посиделке со своими первыми друзьями опять не останется времени. С каждым днем его новая жизнь все меньше и меньше ассоциировалась с тем бездомным мальчиком-психом из гетто. Недавно ему исполнилось 20 лет, жизнь только началась. Подумать только, что за какие-то полгода он прошел этот путь. Уничтожение банды ирландцев, работа барменом, конфликт с Килгривом, гарлемская бойня, работа помощников генерального директора Frost International, уничтожение ячеек по созданию рабов-мутантов Себастьяна Шоу, серьезные отношения с самой Эммой, блин, Фрост, Иван Ванка и его армия дроидов, уничтожение клуба адского пламени, перерыв, разрыв отношений с Эммой, и новый этап, работа в щите. Вау, если так подумать, произошло просто-таки море событий. В каждом он находил для себя что-то новое, менял свой взгляд на мир, постоянно прогрессировал, семимильными шагами. Боже, да даже его сила, прямо тому подтверждение. Синхронизация 1 Берсеркер Геракл ранг, легендарный, 92, медленно, но неумолимо шаблон Геракла ему покорялся. Рубикон уже давно пройден, Крис чувствовал, как сам Геракл уже давным-давно принял его, как продолжение его подвигов. Вот только чем выше процент, тем сложнее даются следующие. Финальный фантазм древнегреческого героя, убийца стоглавых, будет доступен только при полной синхронизации. Синхронизация 2 Доминик Торетто, ранг, редкий, 99. Вот тут ситуация была иной. Синхронизация Доминика Торетто с самого начала не была проблемой, проценты просто сыпались с неба, стоило сесть за руль. Вот только заветной цифры 100 так и не появилось. Крис чувствовал, что нужен еще один, последний, шаг, как с Гераклом, решиться на подвиг. Вот только с Домиником было что-то другое. Синхронизация 3 Гаджо Сатору, ранг, мифический, 12. Его самый сильный шаблон, Гаджо Сатору. Проценты шли прямо-таки черепашьими темпами, но в заварушке с клубом адского пламени дело пошло, вроде как быстрее. При этом не тогда, когда он убил Ванка, а скорее, когда решился придерживаться своего чувства достоинства, что-то близкое к резонансу. Точнее, до этого Гаджо не был доволен его поведением, а после решимости разорвать с Эммой, вернул все в нормальное русло. У некоторых шаблонов была своеобразная воля своего хозяина. И если с Гераклом было стремление стать чем-то большим, то Гаджо Сатору стремился быть первым, быть лучшим и неповторимым. Его постоянные уступки своей девушке Гаджо совершенно не устраивали. Нет, и у Геракла была своя гордость, но вот у Гаджо это самое чувство собственного достоинства улетало куда-то в космос. Благо, в последнее время Гаджо отпустил тормоза с его прогресса. Кто-то укажет на то, что Крис так и не смог заполнить даже один шаблон на 100%. Так вот, они будут неправы. Эй, Джессика Уэйт. Крис ухмыльнулся, перегородив своим друзьям путь. Смотрите и балдейте. Крис откашлялся, встал поудобнее, широко расставил ноги и резко вскинул руки, как будто держал гитару. И, что, в смысле, и что, возмутился Крис. Это воображаемая гитара, воображаемая, пробормотал Уэйт за Крисом. В смысле, ты играешь на пустоте, это стиль, это искусство, это рок-н-ролл. Он сделал глубокий вдох, поднял гитару и начал играть. Его руки с невероятной скоростью бегали по струнам, пальцы яростно перебирали воображаемый гриф, а ноги начали подпрыгивать в ритме вымышленной мелодии. «Эпик!» — выкрикнул он, делая вид, что зажимает невероятно сложный аккорд. «Слушайте, как я рву эти ноты!» «Господи!» — вырвалось у Джессики, и она одним слитым движением обошла играющего Криса. «Стыдоба-то какая! Мы его не знаем!» — вторил Уэйт Джессики. «Он вообще не с нами!» Проводив взглядом своих друзей, Крис посмотрел вниз на свою воображаемую гитару. Синхронизация 4 Закмара, ранг, обычный, 100. Фантазм, ранг, F. Зажги эту сцену. Теперь ты мировой чемпион по игре на воображаемой гитаре. Возьми свой воображаемый гонорар у воображаемой публики. Тут, наверное, нечего добавить. Ну и отстой. Разбил он свою гитару и быстрым шагом догнал своих друзей. Не передать тех эмоций, когда он осознал, что у него появился новый шаблон и он оказался совершенно бесполезным. Нет, серьезно, ему стоило лишь один раз использовать свой навык, как шкала заполнилась на 100%. И, все, шаблон самого обычного человека с самым бесполезным навыком. Как же жестока эта реальность. Хотя бы Майкла Джордана бы дали. А так не еет, вот держи воображаемую гитару и хреноч на все четыре стороны. Ну, хоть показал своим друзьям. Может быть, они как-нибудь посмеются над этим. Все-таки сегодня был последний день его гражданской жизни. Хотелось провести его с самыми близкими людьми. Они как раз направлялись в бар сестры Маргарет. Пока их не начали грабить. Их, Джессику Джонс, Кристофера Уоллиса и Уэйда Уилсона. Это, что, шутка? Еще раз, недоуменно моргнул Крис, смотря в глаза какому-то немытому мужику лет 40, держащего пистолет. Повтори, пожалуйста, гоните бабки, уроды. Покрутил он стволом перед его носом, иначе обзаведетесь лишними дырками в телах. Секундное замешательство. Переглянувшись, они пришли к единому мнению. «ГГ, Господи, Дева Мария!» – дрожащим голосом вымолвил Крис. «Это, что, пистолет? Настоящий пистолет?» «Да», – ухмыльнулся грабитель. «А теперь деньги. У меня-то тут немного». Вытащил он бумажник. «Да 10 ша штук налички». Глаза у грабителя полезли на лоб. «Так гони их сюда, Крис». Плаксивым голосом обратилась к нему Джессика. «Мне страшно, отойди от меня, глупая баба», — скривился Крис. «Я платил лишь за себя, ты урод, Крис», — чуть ли не расплакалась Джессика. «Не зря я переспала с Уэйдом за твоей спиной». «Что?» — ошарашенно выдал Крис, посмотрел на названного. «Уэйд, мы же лучшие друзья, я приглашал тебя на свадьбу своей сестры, Хуаниты». Прости, брат, не знал, куда спрятать взгляд Уэйд. Ты ведь сам знаешь, монополия и Балтика сносит голову хлеще любого наркотика. Ах ты, урод! Ревниво закричал Крис и, отобрав пистолет у обалдевшего грабителя, выстрелил в Уэйда несколькими патронами. Грабитель просто застыл от ужаса. Он совершенно не понимал, что тут происходит. «Не-е-е-ед!» – драматично закричал Крис в небо, склонившись над Уэйдом, истекающего кровью. «Что я наделал? Я... Кха-кха!» – закашлялся Уэйд кровью. «Я прощаю тебя, брат. Закон, надеюсь, не простит, но я прощаю. Когда? Когда тебя будут драть в тюрьме, думай обо мне!» «Уэйд!» – закричал Крис. «Монополия я-я-я!» – закричала Джессика из горя, начала сгибать валявшуюся неподалеку арматуру. «А-а-а!» Полным ужаса криком изошелся грабитель и потерял сознание. Секунда тишины и «Ха-ха-ха-ха, да, хорошо, когда у тебя есть друзья, с ними не заскучаешь». Глава 64. Шесть глаз. Мир был охвачен хаосом. Пылающие небеса обрушивались на землю, изрыгая вспышки огня и молнии, а вокруг Криса все рушилось. Города, леса, даже сами звезды на горизонте казались готовыми упасть. Твердыни, размером с целые города, неуклонно падали вниз, вызывая своим разрушением целые катаклизмы. Эта картина была одновременно знакомой и незнакомой, словно далекое воспоминание из детства. Оттого Криса и брало такое сильное чувство противоречия, неестественности. Настоящий апокалипсис – это не то воспоминание, которое ты ожидаешь от детства. Но все же, он где-то видел эту картину умирающей цивилизации, это факт. Он не мог говорить, оставался лишь сторонним наблюдателем, но ему и не нужно было. Нужные вопросы задаст десятилетняя версия его самого, с ужасом наблюдающая за разрушением. «Ты чувствуешь это, сын мой?» Глубокий голос его отца раздался позади маленького Кристофера. Престарелый, далеко за 50, мужчина, его отец, как всегда поджидал его, в глубинах разума. «Что?» Молодой голос наполнился плаксивыми нотками. Глаза ребенка намокли. «Что это?» «Это место, где обрушиваются звезды, где величайшие умы и их империи теряются в пепле». Фигура отца шагнула ближе, но лицо оставалось бесстрастным. Отец положил руку на плечо мальчика, но жест утешения не дал своего эффекта. Мальчик лишь сильнее заплакал, чувствуя в воздухе запах отчаяния, запах тысячу тысяч жизней, забранных по щелчку пальцев. «Здесь ты видишь то, что видит достойнейшие». Крис-старший, вроде как безмолвный фантом, удивился самому себе, ведь в один момент он понял, что может говорить. «Отец». Его голос дрогнул. Он уже не мальчик, не способный увидеть общие картины за слезами ужаса, но это не значило, что умирающий мир не всколыхнул что-то у него на душе. Они ведь с маленьким Крисом не разные люди, всего лишь один и тот же человек с разным багажом опыта. Он, честно говоря, сам был недалеко от истерики. «Я не понимаю, чего ты от меня хочешь? Вся эта сила», крепко сжал он кулаки, «была дана мне, чтобы остановить это». Отец обернулся, словно ожидая увидеть его старшего. В общем, время в этом месте работало по своим правилам. «Какая-то чушь, безумие, быть свидетелем хаоса и отвернуться», ответил отец. «Безумие, иметь возможность предотвратить, но остаться в стороне. Ты думаешь, что у тебя есть блажь задавать подобные вопросы?» Хмыкнул отец, равнодушно взирая на пылающие города. «Ты думаешь, что можешь выбрать свою судьбу? Ты столкнешься с подобным, так или иначе. Ты родился в той вселенной, где подобная участь ждет каждую разумную цивилизацию. Ты будешь сражаться. Иного выбора у тебя нет». «Что?» Крис скривился, когда будто бы сотни игл воткнулись прямо ему в мозг. Настолько нестерпимой казалась боль, но что-то заставило его посмотреть в другую сторону. На площади были тысячи неясных силуэтов. Паникующая толпа была разделена на две равные части, словно стадо овец, идущих на убой. Были и силуэты с оружием, они-то и делили толпу. Но в самом центре этого хаоса была маленькая фигура, в отличие от остальных наполненная деталями и цветами. Маленькая девочка с бордовыми волосами и зеленой кожей. И эта фигура всколыхнула что-то в сердце Криса, настолько, что ее хотелось окликнуть. Особенно, когда навстречу ей вышел огромный силуэт, выделяющийся своей силой. Жаль, что и он остался без деталей. Но встреча маленькой девочки и гиганта чуть не свела Криса с ума. «Га, Гамора!» – заорал Крис, вскакивая с постели и мигом лег обратно, схватившись за голову в районе висков и глаз. Кровь из-под его ладони отлично демонстрировала, что его видения прошли не без последствий. «А-а!» – застонал Крис в постели, чувствуя в глазах нестерпимую боль. Но минута за минутой боль отступала, вот только мигрень постоянно стучалась об череп. Вряд ли он сегодня заснет. Кое-как выбравшись из постели, Крис поплелся в ванную. Вода в раковине моментально окрасилась в красный. Посмотрев в зеркало, Крис поморщился. Ослепительные радужки голубого цвета, будто бы светящиеся изнутри, были обрамлены красной склерой с лопнувшими капиллярами. Идеальная красота, заточенная в смертное тело. Хотя, смертным его можно назвать лишь условно. С силой сжав веки, Крис стиснул зубы и выключил 6 глаз. Вновь открыв свои глаза, его встретили знакомые, карие. Изначально новый фантазм сулил одни лишь плюсы, но со временем Крис понял, что за силу иногда нужно платить. Хотя, иронично говорить это в его случае. Фантазм ранг А. 6 глаз. Истинное зрение за пределами видимого, за пределами возможного. Величайший дар, передающийся в клане Гаджо через поколения. 6 глаз – это больше, чем просто зрение. Это способность воспринимать мир в его абсолютной, фундаментальной истине. Пользователь получает доступ к информации, которая недоступна другим, и это делает их воистину непревзойденными. 6 глаз позволяют вам видеть потоки энергии, слабости противника, конфигурацию пространства и даже малейшие искажения в материи. Этот фантазм не только усиливает вашу способность к анализу и прогнозированию, но и закладывает фундамент для стратегического превосходства. 6 глаз – это не просто техника, это ключ к истинной гармонии между пространством, энергией и реальностью. Но помни, избранный, видеть все – это не всегда благословение. Иногда истина может оказаться бременем. Особенности. Абсолютная чувствительность. Пользователь способен видеть любое движение энергии в радиусе до 500 метров, включая скрытые источники и манипуляции материей. Возможность моментально анализировать структуру атак, определять слабости и уязвимости противника. Сканирование реальности. 6 глаз позволяют видеть пространство в слоях, распознавая иллюзии, манипуляции и скрытые механизмы. Пока 6 глаз активны, никто и ничто не способно поколебать ваше истинное видение. Снимание и блокирует любые внешние атаки на ваш разум. Эффективное управление ресурсами. Эффективность использования энергии повышается на 200%, позволяя тратить минимальное количество энергии для достижения максимального результата. КПД – ваше второе имя. При полном освоении 6 глаз возможна оптимизация, при которой траты энергии будут бесконечно близки к нулю. Примечание. На текущем уровне синхронизации активные эффекты ограничены. 6 глаз не могут быть активированы все время. Возможны неконтролируемые пользователем активации. Если пользователь устал или ранен, эффективность снижается. Возможна перегрузка информацией. Еще один фантазм ранга. Гаджо Сатору – это прямо-таки кладезь сверхсильных имбовых фантазмов. А синхронизация то лишь на 12%. Не то что этот гребаный Закмара с его игрой на воображаемой гитаре. Да, но как и любой сверхсильный фантазм, этот имеет свои ограничения. Убийца стоглавых доступен лишь при 100%. Безграничность сама по себе фантазм в фантазме, про бесконечность он еще ничего не знает. Так вот, 6 глаз периодически очень неприятно напоминают о себе. Нет, само зрение выше всяких похвал. Будто бы картинку его мира переключили на Full HD, хотя до этого стояло самое дерьмовое разрешение. С 6 глазами он мог различить сотни оттенков одного цвета, сосчитать трещины на дереве с расстояния сотни метров, а про различные линии энергии, которые пронизывают все вокруг, можно было просто промолчать. Стоило активировать 6 глаз, как Крис попадал в другой мир, и он бы, конечно, с радостью занялся его изучением, но 6 глаз просто перегревают мозги. Вот серьезно, буквально 10 секунд ему хватает, чтобы словить нестерпимую мигрень, а стоит воображаемому таймеру зайти за эти 10 секунд, как его сосуды в башке начинают лопаться, кровь из всех щелей, и даже тело Геракла не помогает. Перегрузка информации атакует не только его смертную голову, но и разум. Он это объяснить то толком не может. Какие-то спонтанные, без его участия, активации днем еще терпимы. Раздражающе, но терпимы. А вот во время сна, да, приходится просыпаться на подушке, измазанной в его крови, и под дикую головную боль идти умываться. Но 6 глаз дают свои несомненные плюсы. Особенно их эффект сканирования реальность, который блокирует все, абсолютно все, эффекты, которые могут вмешаться в его разум. Ну, когда они активны, естественно. Жаль только 6 глаз не пришли к нему, когда он встречался с Эммой, многого можно было бы избежать. В общем, ночью шесть глаз активируются и начинают карусель из видений прошлого. Крис не настолько наивен, чтобы не связать этот эффект и видение из его прошлого. И это заставило Криса задать себе несколько неприятных вопросов. Почему он не помнит свои же воспоминания? Почему в последние дни ему постоянно приходит имя Селены Галлио? И какое отношение имеет ко всему этому отец? Неужели именно он блокирует часть его воспоминаний? Неужели сегодняшнее видение должно приоткрыть занавес над его намерениями? Отец готовит его для борьбы с кем-то, кто способен уничтожать целые цивилизации. Тот неясный гигант, будто бы несущий на себе тяжесть этого мира, для этого он даровал ему эти силы, одни вопросы. И самое поганое, он не может вызвать отца на беседу. Обычно это происходит само собой. Крис подозревал, что по намерению самого отца. И самое последнее, самое тревожное, то, из-за чего у него до сих пор готово вырваться сердце, настолько оно громко стучит. «Гамора», – прошептал Крис. «Гамора, кто ты?» Глава 65. Щит. Вообще, довольно тревожная тенденция. Просто задумайтесь, за последние полгода Крис поменял 4 места работы. Кассир, бармен, секретарь, агент. Хотя, по сути, это и есть карьерный рост. От кассира до агента сверхсекретной организации. Неплохо, а? Но каждая профессия несет за собой ожидания. Определенный уровень квалификации, которые от тебя ждут. Конечно, у Криса совершенно другая, особенная, задача в щите, но это не значило, что ему не нужно было знать самый минимум. Все-таки щит считается настоящей элитой. Колсон сидел за столом в одной из многочисленных конференц-комнат штаб-квартиры щита. Крис напротив лениво покачивался на стуле, глядя на главного помощника Фьюри с выражением любопытства и скуки. Штаб-квартира, кстати, находилась в Вашингтоне. Лишь вчера он успел попрощаться с друзьями, ведь, судя по всему, эта работа поглотит его надолго. «Хорошо, Крис», – начал Колсон, перелистывая папку. «Прежде чем ты начнешь задавать свои креативные вопросы, давай я объясню, как работает ЧАИТ. Что за грязные инсинуации?» – возмутился Крис. «Ты не давал поводов думать о тебе, как о серьезном человеке», – пожал плечами Фил и продолжил. «Например, при первой нашей встрече ты бросился ко мне под колеса и начал вымогать компенсацию». Крис совершенно серьезно уставился на Фила. «Я внимательно слушаю». «Отлично», – кивнул Фил. «Для начала, структура. На самом верху, директор. Он отвечает за общую стратегию, связи с международными союзниками, крупные операции и отчеты Совету Всемирной Безопасности. А какую должность занимаешь ты? Оперативный руководитель. Также занимаюсь экстренным реагированием на угрозы, более размытого характера. А вообще, напомни мне, пожалуйста, чем вы здесь занимаетесь?» Вздохнул Крис. «Вот типа угрозы высшего уровня. Приведи пример какой-нибудь. Просто мне кажется, что все самые крутые задачи последних месяцев, ваша, КХМ, работа, решается мной. Ну и тони немного. Совсем чуть-чуть, этот вопрос немного смутил Фила. «Честно говоря, да. В последние месяцы без твоей помощи было бы туго, особенно с мерзостью, но у счета упрощенные процедуры согласования и более широкие полномочия. Это дает нам возможность более быстрого и оперативного реагирования. Мы стабильно предотвращаем около десятка терактов каждый год, и не только в США. Допустим», – кивнул не без скептицизма Крис, – «что-нибудь еще, что-нибудь по-настоящему впечатляющее». «Ну», – Фил обвел Криса критическим взглядом. «Прикинул, что роль Криса особенная, да и с Николасом у того особые взаимоотношения. В общем, решил выдать немного побольше. Нужно как-то не ударить в грязь лицом перед этим 20-летним парнем». В середине 90-х директор Фьюри участвовал в миссии по отбитию инопланетной атаки. Инопланетяне, вообще, после всего произошедшего, инопланетяне уже не кажутся чем-то особенным. Любопытство присутствовало, но не шок. «Какие нахрен инопланетяне, если он стал свидетелем слияния двух вселенных?» Хотя это звучит гораздо более впечатляюще, чем было на самом деле. Раз и две вселенные едины. Одному только ему нужно собирать мозги после подобных фокусов. Но инопланетяне. Зеленая кожа Гамора пришла ему на ум как-то само. Хотя та могла быть и мутантом. Но горящие города и силуэты космических кораблей в небе не давали усомниться в истинности догадок Криса. Что-то подсказывало ему: он встретится с инопланетянами в будущем и не раз. «И как же вы справились с этим кризисом?» Крис не смог удержать в голосе нотки скепсиса. «Середина 90-х и атака инопланетян, чем же вы отбивались?» Хип-хопом и ВИЧ, или инопланетяне приехали на деревянных тарелках, нам помогли», – терпеливо ответил Колсон. «Хоть обошлось и не без потерь, директор Фьюри», – Фил понизил голос, – «потерял глаз именно в том инциденте». Крис также проникся моментом. Все-таки Фьюри производил впечатление настоящей скалы. «Какая же заварушка должна была быть?» – цыкнул Крис. «Чтоб Фьюри и глаз потерял, а, он до сих пор не говорит об этом», – кивнул Фил. «Видимо, уже с того времени до сих пор его гложет». На несколько секунд между ними повисла тишина. Таким образом они отдавали дань уважения всей стойкости этого непробиваемого директора. Крис был уверен, там история на десяток фильмов, где в самом конце, в финальной борьбе с главным инопланетянином, Фьюри жертвует своим глазом и побеждает зло. «Вот это мужик!» «Ладно», — вздохнул Крис. «Что там по структуре?» «Совет мировой безопасности, дальше директор и агенты, разделенные на 10 уровней. Каждый из них представляет доступ к секретной информации и квалификацию. С 1 по 3 – новички, занимающиеся базовыми задачами. С 4 по 6 – полноценные оперативники, участвующие в миссиях. С 7 по 9 – высококвалифицированные агенты, имеющие определенный маневр в исполнении своих задач. 10 – директор. Ты, кстати, агент 7 уровня». Крис присвистнул. «Неплохо, но из-за условного срока ты не имеешь полного доступа, положенного тебе по уровню. А нафига мне тогда 7 уровень? Чтобы окружающие оперативники знали, тебе мешать не нужно. Они в любом случае будут оказывать всевозможную поддержку. Кстати, неужели тебя так коробит твой аннулированный доступ?» «Конечно», — фыркнул Крис. «Вот, например, существовали ли секс-туннели Кеннеди, ну, по которым он водил любовниц в Белый дом, ту же Мерлин Монро. Данная информация не имеет отношения к нашей спецификации, ее не будет в базе данных в любом случае». Фил на секунду замялся. «И да, они существовали. Хорек был прав», – пробормотал Крис. «А высадка на Луну? Идем дальше», – проигнорировал его Фил. «Щит разделен на 5 условных отделов, специалисты которых постоянно работают друг с другом. Контрразведка и безопасность, выявление внутренних угроз, поиск внутренних шпионов, отдел передовых технологий, разработка оборудования для агентов, научная группа, исследование артефактов неизвестного происхождения, дипломатический отдел, связь с правительством и координация международных операций, и последний, формально ты принадлежишь к нему, оперативный отдел, полевые миссии, спасательные операции и нейтрализация угроз. Этим отделом руковожу я, фактически директор Фьюри». «Круто», – моргнул Крис, искренне впечатленный. «Одно дело знать, что ты работаешь в зрелой, огромной структуре, другое – узнавать на практике. Дальше твоим инструктажем займется Наташа». «Погоди», – всполошился Крис. «А что насчет зарплаты там, условий? Сколько ты получал в Frost International?» «10 тысяч в неделю, не считая бонусов. Тогда у нас будешь получать 15, плюс бонус за каждую миссию». Размер бонуса будет зависеть от характера угрозы. Не то, что ему нужны были деньги, Крис скопил немалую сумму. У Эммы со всеми бонусами 250 тысяч, плюс проданное Суэйдом оружие на 500 000. Но, какой-то комплекс у него что ли развился после детства в гетто. Хотелось осознавать, что получаешь много, хоть и не тратишь большую часть денег. А страховка? Медицинская страховка покроет любой ущерб. Нет-нет. Помотал головой Крис. «Например, если у меня, ну, вдруг машина взорвется, вы покроете ущерб, страховка покроет все, не связанное с глупостью», — с намеком посмотрел Фил на него. Крис немного сдулся. «Понял». Наташа восприняла новую задачу неоднозначно. С одной стороны, она была рада его видеть, с другой, почему-то ей не понравилась идея учить его стрельбе. Она смотрела на него словно на зверушку, держащую в руке гранату. Крис делал вид, что этого не заметил. Кстати, на работе она старалась держаться с ним серьезнее, хотя и сама любила знатно подшутить. «Начнем со снов». Наташа передала ему в руки простенький пистолет. «Глок-17. Легкий, надежный, идеально подходит для новичков. Может, по мне и не видно, но я...» — хмыкнул Крис и взвел затвор. Бум. Пистолет выпал из его рук после случайного выстрела. Он. На лбу Криса начал скапливаться пот. Слишком уж равнодушно и выразительно приподняла бровь Наташа. Он сломался, кажется. Жаль, нельзя начать с рогатки, — поджала губы Наташа. Хотя ты и в этом случае что-нибудь сделаешь не так. Ладно, — вздохнул Крис и с вызовом уставился на Наташу. Да, я не умею стрелять из пистолета. Да и вообще стрелять не умею. Но знаешь, что я могу сделать? Гребанную черную дыру, засасывающую моих врагов, вот что. И если ты положишь в мой обед пули, я их проглочу и не замечу. Нафига мне вообще пистолет? Я могу своим ударом имитировать гребанную авиационную бомбу. Наташа все-таки не смогла удержаться и засмеялась. Слишком уж возмущение Криса было потешным. Ха, каждому полевому агенту положен табельный пистолет, и тебе уже завтра нужно ехать с Филом на вызов. Вот меня и попросили подтянуть тебя немного. Что? Удивился Крис. И куда нам нужно ехать? В Нью-Мексико. В небольшом кратере образовалась своеобразная ярмарка. Десятки людей вовсю жарили барбекю, пили и слушали музыку. В самом центре образовалась очередь из храбрых мужей, пытающихся поднять молот, и ни у кого не получалось. Небольшой молот оставался неподвижным, даже когда к нему привязали канаты и потянули машинами. Разве что у транспорта отвалилась подвеска. Крис, стоящий рядом с Филом, улыбнулся. Интересно. Глава 66. Молот. Всей расторопности щита можно было лишь позавидовать. Буквально за несколько часов на место происшествия были пригнаны десятки грузовиков, сотни специалистов, включая научных сотрудников, а вокруг неестественного котлована был развернут мобильный штаб. Той же полиции Нью-Йорка понадобилось бы пару часов, чтобы оторвать жопу с дивана и примерно столько же для прибытия на место теоретического преступления. Если бы это происходило в Гарлеме, они бы приехали на следующий день, а возможно и не приехали бы. В общем, в таких моментах и раскрывалась разница между обычным госслужащими и горящими своим делом профессионалами. А в щит брали лишь вторых. Но что же подняло на уши настолько огромную военную машину, как щит? Что заставило шевелиться несуществующие волосы на гладкой голове Фьюри? Неизвестный объект имел форму молота. Металлического молота с короткой ручкой и орнаментом на своих гранях. Он будто бы прирос к камню, вокруг которого просела земля. Все в один голос утверждали, что подобный след мог остаться лишь от столкновения объекта с землей на высокой скорости. Ну, для подобного вывода докторская степень не обязательна. Какие аномальные свойства у объекта? Ну, его невозможно поднять. Вот вообще. Фу-ух, глубоко вздохнул Крис, пока на заднем фоне суетилась группа ученых. Он медленно приближался к ручке, ощущая от молота некий гул энергии, едва ощутимый, но заставляющий покрываться мурашками. Ладонь крепко обхватила ручку. Напрягшись каждым мускулом тела, Крис потянул. КХМ. Кашлянул он от напряжения, но молот не сдвинулся. Вообще не показал, что сила Криса, практически равная Халку, хоть как-то на него влияет. А-а-а. Заорал Крис в небо и ничего не поменялось. Разве что ученые и охранники начали смотреть на Криса странными глазами. Повернувшись к объекту спиной, Крис вроде бы отошел и смирился, но, а-а-а, сука, сразу же с криком вернулся, схватившись за молот двумя руками и упираясь в пьедестал, на котором молот и стоял. Самое странное заключалось в том, что земля, об которую Крис пытался оттолкнуться, также осталась невредимой. Ты, белый мужчина за 30, приподнял бровь. Спектр, ты сейчас, ты, что, хотел застать объект врасплох, сделал вид, что отходишь, а-а. Застонал от разочарования Крис, отряхивая руки. «Иди нафиг, Клинт!» Как уже однажды говорил Фьюри, в щите агентам особого назначения дается уникальный позывной. Это не просто обозначение, но и признак статуса. Своеобразное признание выдающихся способностей. И подобными кличками обладали считанные единицы. И только полевые агенты. Тот же Фил кличкой не обладал, хоть и внес значительный вклад в организацию. На закономерный вопрос Криса Фьюри, является ли его позывным «Черная неборода», последний не ответил. Наташа Романов, «Черная вдова», Кристофер Джордж Латтер Уоллис, «Спектр», Клинт Бартон, «Соколиный глаз». И Клинт как раз таки стал его старшим товарищем в этом деле. Он являлся одним из самых опытных и без сомнения опасных агентов на службе щит. И позывной «Соколиный глаз» отлично передавал способности этого агента. Тот мог стрелять из всего, ну, очень метко. Да, звучит не очень впечатляюще, пока скептик не увидит, как Клинт попадает стрелой в глаз белки с 500 метров. Познакомила их, кстати, Наташа. Та вообще была своеобразной курицей-наседкой. Своих друзей она старалась оберегать в принципе от всего. Того же Криса моментально взяла под своеобразную опеку в щите. С этим хорошие отношения имей, этой шоколадку каждую неделю, этого шутки не слушай и так далее и тому подобное. Естественно, она познакомила Криса со своим ближайшим другом, Клинтом Бартоном. Тот также доверял Наташе, поэтому Крису всячески помогал. Вообще, в щите у него появилось несколько приятных, без шуток, знакомых. Прям начали ломаться стереотипы про ужасных федералов. В общем, Клинт Бартон стал вторым агентом специального назначения в этом задании. И да, подколоть он любил не меньше, чем Наташа. «Можешь встать на колени и очень слезно попросить его подчиниться», — хмыкнул Клинт. «Вдруг отнесется с пониманием», — Крис лишь недовольно фыркнул, направляясь в группе ученых. «Как агент особого назначения, Крис имеет право знать всю оперативную информацию по текущей задаче. Нашли что-нибудь?» — ответил ему растрепанный мужчина в защитном комбинезоне. «Данные просто невозможны. Подробнее. Химический состав молота. Я даже не уверен, что это можно назвать химией. Материал отражает электромагнитные волны, как будто сам определяет, какие сигналы пропустить. Звучит, как бред», — хмыкнул Крис, даже не пытаясь заглянуть в мониторы с данными. «Все равно ничего не поймет. Это и есть бред. Самый натуральный, несусветный, но оживший перед нашими глазами бред». Он нервно поправил очки. «Мы пытаемся измерить нечто, что, вероятно, выходит за пределы наших законов физики. За свою карьеру я видел несколько аномальных объектов, но всему можно было найти какое-то объяснение. Здесь же, по всем известным параметрам, аномалия. Кажется, мы встретили нечто совершенно новое». Мимо них прошел старший агент, наблюдающий за происходящим с видом привычного, непробиваемого спокойствия. Это был Фил Колсон. «Так, что у нас тут?» – спросил он, сложив руки на груди. «Мы, не знаем, сэр», – ответил первый ученый. «Это что-то, возможно, инопланетного происхождения». Колсон поднял бровь, глядя на молот. «Смогли сдвинуть?» «Ну нет, сэр», – признался один из них. «Мы пробовали все. Лебедки, гидравлические подъемники, даже экскаватор, не говоря уже о спектре. Молот просто не двигается. Даже спектр, у меня, почти получилось», — кашлянул в кулак Крис. «Дайте мне несколько дней и протеиновый коктейль». В наглую ложь Криса вмешался Клинт. «Вообще без результатов. Я что-то почувствовал», — оскорбился Крис. «Главное, не спусти свои чувства в штаны. Господи, какая же язва, а?» Фил вычленил нужное из их диалога и продолжил разговор с ученым. «Что еще? Есть радиационное излучение?» «Не зафиксировано ничего опасного», — ответила женщина. «Но сам объект, он испускает низкоуровневую энергию. Постоянную, стабильную, но невероятно мощную. И эта энергия делает что?» — уточнил Колсон. Ученый, возящийся с планшетом, заговорил. «Она буквально отклоняет любые попытки взаимодействия. Металл у молота ведет себя как идеальный проводник и одновременно идеальный изолятор. Твою мать, мне будто осветительной гранатой прямо в лицо зарядили». Все на секунду отвлеклись, чтобы посмотреть на матерящегося Криса, который с болью приложил ладони на свои глаза. Все вновь вернулись к своим делам, заведомо предупрежденные о странностях нового агента. «Давайте подробнее. Лазерный спектрометр частично показал атомную структуру, сэр», — продолжил ученый. «Металл в основе молота нарушает привычные законы химии. Орбита электронов выглядит так, будто они находятся в состоянии сверхпозиции. Это не похоже на любые известные материалы на Земле. То есть единственное, что мы знаем, это то, что мы почти ничего не знаем». «Не совсем», — пожал губы ученый. «Основание кратера. Под молотом мы зафиксировали структуру, напоминающую магнитное поле. Но оно не просто сильное, оно невероятно концентрированное. Магнитные линии буквально сжаты в узкий узел вокруг основания молота. Это может объяснить, почему его невозможно сдвинуть, и почему материал, на котором стоит молот, так крепок. Индукция поля превышает 500 тесла», — голос ученого дрожал. «Это примерно в 100 раз больше, чем у самого мощного магнита, созданного человеком. И я напомню, из-за излучения молота постоянно сбоит техника. Ошибки не просто возможны, они есть. При этом я считаю, что мы увидели лишь верхушку айсберга». Тут даже у Фила начало исчезать хладнокровие. «Это тревога. В периметре нарушитель. Дайте мне изображение из камер». Моментально переключился на боевой лад Фил. «Соколиный глаз, на высоту. Спектр у молота. Всем остальным эвакуироваться». Пока все быстро исполняли приказ, Крис пытался проморгаться. Стоило включить 6 глаз, как ему в голову ударила такая высокая концентрация света и информации, что он чуть на месте не отключился. Но ясно было одно: молот был волшебным, очень волшебным. «Что там?» — услышал Крис голос Фила у себя в коммуникаторе. «Сэр, нарушитель, блондин с длинными волосами, 1,90 м, невероятно крепкое телосложение. Оружие при себе не имеет, уже вырубил несколько оперативников. Целенаправленно направляется к молоту. Прошу дать разрешение на применение оружия. Отставить, сэр. Голос Соколиного глаза выражал недоумением. Я хочу посмотреть, что из этого выйдет, ответил Фил. Спектр, дайте нарушителю доступ к молоту. Понял, хмыкнул Крис, поднимая руки. Стоило неизвестному мужчине, всему в грязи, зайти в центральное помещение. Тот не сводил с Криса напряженного взгляда, но все же осторожно приблизился к молоту. Но стоило мужчине увидеть молот, как его взгляд наполнился торжеством, словно он встретил давно потерянного члена семьи. Вот только улыбка мигом пропала с лица неизвестного, когда молот ему не покорился. «А-а-а!» — с болью закричал он в небо, пока на него падали капли дождя. С интересом сузив глаза, Крис все же решил задержать мужчину, а тот и не сопротивлялся, будто бы потерял все силы. «Волшебство!» Как много в этом слове, и насколько волшебство в истинном значении этого слова далеко от науки. Сам Крис являлся волшебником. Гаджо Сатору подтвердит. Селена Галлио тоже явл. Селена. Покатал он на языке неизвестное имя. Кто такая Селена Галлио? Вновь это чувство забытого слова, которое остается на языке, а разум никак не может за него уцепиться. И подобные метаморфозы начали появляться с активацией шести глаз. Тряхнув головой, Крис вернулся к прежнему занятию, а именно, попыткам заглянуть внутрь молота с помощью истинного зрения. Неизвестный мужчина был уведен на допрос Филом, а Крис остался с молотом. Периодические попытки активации шести глаз приводили лишь к головным болям. Но в этот раз что-то поменялось. Сдержав крик и мигом выключил глаза, Крис с удивлением понял, что у молота кто-то стоит. Неизвестный, которого раньше здесь не было, и которого он не заметил, до того, как не включил шесть глаз, а сейчас будто какой-то морок спал с сознания. Мужчина, высокий, худой брюнет, одетый в костюм, как и все, пытался поднять молот, но у него ничего не получалось. Да, неизвестный с удивлением поднял брови, когда Крис к нему подошел. Тяжелая штука, а, не каждому покорится. Оперативники и ученые с удивлением посмотрели на Криса, который в их представлении начал говорить с пустотой. Наверное, он уже совсем псих в их глазах. Вот только неизвестному было не до смеха, а очень неприятное удивление отразилось в его глазах. «Что-то подсказывает мне, у вас допуска не бу». Крис мигом заткнулся и скучающе увернулся. Вот только неизвестный обладал не только сверхъестественной скоростью, но и клинки, которые он материализовал у себя в руке, были не из обычного металла. Ну и ну. Крис с удивлением прошелся пальцами по щеке, где из небольшой раны шла струйка крови. Он с предвкушением улыбнулся. «Это будет интереснее, чем я ожидал. Прощай», – пробормотал Тор. Вот только зашедший сразу за уходом Лаки Фил это услышал. «Прощай», – улыбнулся Фил. «Я только вернулся». «Тревога», – зазвучала в рации Фила. «Спектр ведет бой с нарушителем». «Что?» – Фил начал говорить в рацию. «Еще один нарушитель». «Что он?» «Бум». И Тор, и Фил с удивлением поняли, что в стене вдруг образовалась дыра, а из этой дыры вылетело кувыркающееся в воздухе тело Лаки, который пролетел прямо между ними и проломил следующую стену, ведущую уже на улицу. «Лаки, брат!» — вскочил со своего места Тор. «Так это твой брат?» — хмыкнул Крис, спокойно пройдя в дыры, сделанные им же. «Врываться на военные объекты у вас семейное?» Вот только Лаки моментально понял, что Крис далеко не обычный смертный. Да и разумом своим он всегда гордился. Хватило буквально одного размена ударами и многометрового пролета сквозь базу. «Хиндаль, вытащи меня!» Радужный мост моментально поглотил Лаки и унес его в глубины космоса. От него остался разве что след в виде огромной руны, выжженной на земле. «Вот блин!» – проворчал Крис. «Я-то думал, повеселимся на славу!» Глава 67. Временные странности. «Не знаю», – терпеливо ответил Крис, оглядывая место происшествия. «Какой-то хлыщ, сверхчеловеческие рефлексы, сила, скорость, способности к магии. Возможно, мутант?» – предложил Фил. «Способности к магии?» – надавил Крис. «У меня есть некая сила, которая работает не всегда, она позволяет видеть вещи насквозь». Этот хрен подошел к молоту, никто его будто не замечал, и пытался его поднять. Ничего у него не получилось. «Это тревожно», – вздохнул Фил, параллельно давая установки по восстановлению базы и усилению охраны. «Пробраться у нас под носом, да так, чтобы никто не заметил», Крис задумчиво прошелся вокруг молота. «А как зовут первого?» «Блондина». Дональд Блёк вытащил из пиджака Фил удостоверение, но этот документ поддельный. Буквально 10 минут назад доктор Эрик Силвик, астрофизик из Калверского университета, пришел к нам на порог и начал утверждать, что один из его коллег страшно напился, а после решил выплеснуть на нас свою агрессию, якобы из-за изъятого оборудования. Это та самая группа, верно? Как только на место происшествия, падение молота, приехал щит, они стали искать и опрашивать всех очевидцев. И как по заказу, совсем рядом обосновалась группа ученых с лучшим оборудованием из возможных. Вот щит и не стал мешкать. Оборудование и все данные были конфискованы, за солидную плату, естественно. Правда, плата не очень утешила ученых. А в их записях что-то нашли? Фил мотнул головой, но через секунду будто опомнился. Он открыл телефон и показал Крису инфракрасную фотографию, где отчетливо прослеживался человеческий силуэт. На недоуменный взгляд Криса, Фил уточнил: это фото грозового неба, 2 дня назад. А во, присвистнул Крис, пытаясь обобщить данные. Возможно, многим покажется странным, что Крис пытается что-то вызнать или решить, прицелом штабе профессионалов то, но еще в бытие секретарем он понял, что нужно всегда работать своей головой. Да и не только для силовой поддержки он устроился в щит, хотя формально у него не было выбора. У нас есть инопланетный артефакт, неизвестный, инопланетный, продолжил Крис. Какой-то луч в небе, поддельные документы от ученого, ни много ни мало астрофизика, ту и ежу понятно. Взгляд Криса наполнился торжеством. У нас на допросе сидит Иисус. Фил начал прожигать его невозмутимым взглядом. Шутка, вздохнул Крис и повернулся к специалисту за компьютером. Дайте мне историю поиска Эрика Силвига. Нужные данные моментально оказались на его телефоне. Между прочим, созданным щитом, со специальной операционной системой и самой современной системой защиты. Смотри, показал он телефон Филу. За сегодня он открыл такие книги, как «Старшая Эдда», «Младшая Эдда», «Сага о Вельсунгах» и «История о викингах». Примерные промежутки между каждым открытием страницы – 50 минут. А это значит, что он внимательно вчитывался в содержание, по крайней мере пытался пройти по интересующим пунктам, не говоря уже о конкретных запросах. Тор, громовержец, Тор, молот Тора. Хотя вчера и позавчера внезапного интереса к скандинавской мифологии у него не было. Вот здесь страница Калверского университета, здесь горячие мамки. Крис на секунду замолчал. Что-то мне подсказывает, я не должен был это находить. Ну, ладно, мне кажется, ты понял мои доводы. Скандинавские боги, Фил покачал головой. Это смешно. Инопланетяне, надавил Крис, которые могли бы показаться богами 1000 лет назад. И у нас в допросной сидит не просто Дональд Блёк, сумасшедший алкаш, а возможно сам Тор во плоти. Помнишь, что он крикнул? Лаки, Лаки, блин, нас бы здесь не было, если не молот, который создан из неведомых ранее человечеству материалов. Блин, Фил, это ведь по нашей части. Почему мне приходится разжевывать простейшие вещи? Это не простейшие вещи, покачал головой Фил. Но ты прав, я должен смотреть на картину в более широком смысле. В этот раз во взгляде Фила скользнуло уважение. Он то, наверное, думал, что Крис остался тем пареньком, который вымогает деньги у случайно федерала. А нет, теперь-то он использует голову не только для того, чтобы есть, а своеобразный опыт, мутанты, волшебники, параллельные вселенные, позволяли Крису восприимчивее относиться к любым странностям. Хотя, некоторые скажут, что тут роль сыграла его прошлая психа. Так, Крис посмотрел на Фила ехидным взглядом. У щита есть протоколы для встречи с инопланетным принцами, даже если бы были, Фил покачал головой. Он не идет на контакт, отказывается что-либо говорить, а более радикальные методы мы уже использовать не можем. По крайней мере, если твои размышления правдивы. Крис хмыкнул. Дайте мне несколько минут. Предполагаемый Тор представлял из себя жалкое зрелище. Весь в грязи, невидящим взглядом уставился в одну точку. Еле-еле отреагировал на его присутствие в комнате. Крис принес с собой пластиковый стул, на который уселся. Дональд, покатал он на языке придуманное имя. Почему ты не хочешь рассказать нам свою историю? Ты с сыном Кала задаешь одинаковые вопросы, просипел Тор. Сыном Кала? Приподнял бровь Крис. Кстати, я Криса, сын Ма. За стеной тебя охраняет Джек, сын отца. Масон и отсосан, сконфуженно спросил Тор. В общем, это не важно, кашлянул Крис. Важно то, что ты просто вынуждаешь нас тебя убить. Ты ведь, ты ведь нарушил старую традицию гостеприимства. С чего такой уровень фатализма, а? Я, Тор вскинулся. Я, как-то запамятовал. Ну, это возможно, сделал задумчивый вид Крис. Ведь ретроградный Меркурий встал в фазу только пару часов назад. Ладно, давай тогда по-быстрому. Не хочется убивать тебя самым мучительным образом из возможных. Тор, совершенно недоуменный, но старающийся сохранять мину при плохой игре, встал вслед за Крисом. Последний с самой невозмутимой рожей из возможных вытянул одну ногу перед собой и присел на другую, вытянув руки перед собой. Тор начал медленно повторять за ним. «Ты чего будто с другой планеты или цивилизации свалился? Оскорбить меня хочешь?» Наигранно взъярился Крис под напуганным взглядом Тора. «А ну-ка быстро сделал колесо вокруг меня!» Тор совершенно потерял нить происходящего, но послушно сделал несколько акробатических пируэтов вокруг сидящего на одной ноге Криса. Стоило ему вернуться в прежнее положение, как Крис в прыжке закричал «Хайль земным традициям!» Тор моментально повторил за Крисом, хоть и с опаской, боясь снова сделать что-то не так, «Хайль земным традициям!» Крис моментально сел обратно. «Хорошо, проверку на землянина ты не прошел. Что?» С пустым взглядом спросил Тор. «Так тебя зовут Тор?» Проигнорировал он недоумением скандинавского бога. «Что? Нет, пошел в отрицалого блондин. О, правда?» Фух, облегченно выдохнул Крис. «Я-то думал, что мне придется сидеть с идиотом, который нарядился в свадебное платье и выпил столько, что потенциальный жених отказался от свадьбы, потому что понял, не потянет. Там не так было», — взревел Тор и набычился. «Тогда, может, перестанешь строить дурачка?» — предельно спокойно спросил Крис, и Тор как-то мигом утихнул. «Скажи мне, ты Тор?» — скандинавский бог не ответил, вновь пустым взглядом смотря на свои руки. «Больше нет», — еле слышно ответил он. «Я не достоин своего имени. Я не достоин зваться сыном своего отца. Не достоин своей силой титула. Тора больше нет». И так искренен был Тор, что Крис ему даже посочувствовал. Какая бы неразбериха не привела инопланетного принца сюда, она оставила глубокий след на его сердце. «Знаешь, что?» Крис помог Тору подняться и похлопал того по плечу. «За тобой пришел твой друг, Эрик Силвик. Помойся, выпей, проспись, мы поговорим позже. Я...» Тор удивленно посмотрел на Криса. «Я не ваш пленник?» «Теперь нет», вздохнул Крис. «Просто, не уходи далеко, ладно, иначе меня точно уволит, наверное». «Спасибо», словно в трансе кивнул Тор. Стоило ему уйти, как Фил захотел что-то сказать. «Повесим слежку за ними», пожал плечами Крис. «И снимем мне квартиру прямо около них. Буду держать руку на пульсе, а завтра постараюсь узнать точную информацию. В более дружелюбной обстановке, так сказать». Фил глубоко вздохнул, но со смирением кивнул. «Принято». Его начальника вроде как возмутило его своеволие, но подобный исход он действительно считал приемлемым. Иначе бы так просто Тора он не отпустил. Покой ему не снился даже в его личном жилье. Головные боли стали просто нестерпимы. Глаза активировались, когда хотели, постоянно несся с собой мигрени. «Господи, почему так больно-то?» В приступе гнева Крис ударом ноги снес тумбочку к стене и сразу же остановился. Включенные в этот момент 6 глаз засекли какую-то неведомую хер. «Какого черта?» Широко раскрыл он глаза, высматривая в воздухе малюсенький сгусток энергии. Когда он ударил тумбочку ногой, от его штанины отделился непонятный сгусток, чего-то, и тот сразу же попытался вернуться. «Иди нахер отсюда!» – заорал Крис, пытаясь поймать маленькую букашку, но та постоянно уклонялась. Когда Крис уже избавился от морока и приступил к поимке более серьезно, букашка расширилась. «Твою мать!» – пробормотал Крис, когда перед ним предстал неизвестный. Тот сразу же открыл маску и с кивком помахал ему. «Привет, я Скотт, блин, когда я сказал так в прошлый раз, все закончилось не очень хорошо». Крис смотрел на неизвестного, Скотта, ошалелыми глазами. Белый мужчина, брюнет, между 30 и 40, одет в белый, технологический костюм с эмблемой на груди. «Ты только что...» Крис неопределенно махнул рукой в воздухе. «Увеличился в размерах, типа, из букашки в человека?» «Да, это сложно объяснить», начал нервно оправдываться Скотт и указал на свою эмблему. «Но я тоже мститель. Ну, формально мне никто об этом не говорил, но вроде как меня взяли. По крайней мере, стажер-мститель». «Мститель? А, блин, вы же еще не собрались. Все, что осталось в голове о прошлом, это биткоин», вздохнул Скотт. «Ну, я тоже герой. Не такой крутой, как ты и капитан, но герой. У моей дочери была даже футболка с твоим принтом. Крис совершенно не понимал, что происходит. Серьезно, какой-то малюсенький человечек, которого он нашел случайно, начал затирать ему про программу, которой еще даже не существовало. «Откуда ты знаешь про Мстителей?» — хрустнул Крис шеей. «Погоди, погоди!» — панически поднял руки Скотт. «Не нужно насилия, я союзник. Я как бы, блин, меня за такое по голове не погладит». Скотт зажмурился и выпалил. «Я из будущего». «Из будущего?» — не верил своим ушам Крис. «И зачем ты пришел сюда?» Скотт повернул корпус, где на его спине висело несколько батарей с энергией, постоянно переливающейся светом, самым разным, очень-очень знакомой энергией. Такую он видел у себя внутри. «Это моя сила», — еще сильнее ошалел Крис. «Ты только не обижайся», — как можно успокаивающе вымолвил Скотт. «У тебя ведь ее вроде как бесконечно много, а мне ну очень нужно. Мир спасти, все дела, а шесть глаз тебя скоро перестанут беспокоить. Мне буквально пару дней осталось». «Стоп», — гневно остановил он Скотта. «Это из-за тебя меня глаза кошмарит». «Погоди», — вновь поднял руки Скотт. «Ты хотел быть черным. Что ты несешь? В детстве. В детстве ты хотел быть черным и называть всех Ник, ну тем самым словом. У нас уже не принято так говорить». «Так», — Крис остановился, глубоко вздохнул и уставился на Скотта пытливым взглядом. «Это можно было бы предположить, если знать мое прошлое. А ты, гребаная букашка, идешь со мной, и только попробуй». «Это был план», — вздохнул Скотт и вновь нацепил на себя маску. Она буквально материализовалась на его голове. А вот план А. Из руки Скотта выскочил снаряд, который взорвался перед лицом Криса синим дымом. Последний лишь приподнял бровь, совершенно невозмутимый. «И это все?» — хмыкнул Крис. «Давай-ка». Крис резко переменился в лице, когда у него подкосились колени. Он поднял перед глазами дрожащие руки, которые с каждой секундой становились все слабее и слабее. «Эта штука синтезирована специально под тебя, для этого случая», — с виной в голосе сказал Скотт. «Ничего серьезного, просто поспишь и забудешь последние пару часов. Мне правда-правда жаль». Угасающее сознание Криса уже не слышало слова Скотта. Со вздохом Крис встал со своей постели. Пробуждение вышло резким, но на диво неприятным. Головная боль стала еще сильнее. «Черт», — сжал он свои виски, вновь укладываясь обратно. «Эти глаза доконают меня, а-а-а». И ничто в комнате не намекало о происходящих пару часов назад событиях. Глава 68. Леди Сиф и Три Воина. Спектр. Голос Фила прозвучал в его коммуникаторе. «Мы засекли всплеск энергии в 15 милях от города. На тебе, Тор». «Принял», — лаконично ответил Крис, завтракая в местной забегаловке. Она как раз находилась напротив снятого учеными дома. «Так вот», — сидит Крис, никого не трогает, спокойно себе завтракает, как его вновь вызывают по рации. На этот раз группа, которая пасет Тора вместе с ним. Спектр. Голос агента был неуверенным. «У нас тут Зина, Д'Артаньян, Джек Кичак и Торин Дубощит». Крис недоуменно моргнул. «Член, ты чего опять не в себе?» «Я не член. Сколько раз говорить? Меня зовут Дик. Дицк. Ну, я и говорю, член. Нет, не так», чуть ли не истерично ответили с той стороны. «Ты как-то странно это произносишь. Дик, Дик, Дик, член, член, член». В общем, под подобные завывания с той стороны связи, Крис и вышел на улицу. И действительно, прямо посреди дороги, под яростные сигналы машин, к нему направились Зина, Д'Артаньян, Джек Кичак и Торин. Красивая девушка, брюнетка, блондин с длинными усами, азиат с волосами в пучке и длинноволосый рыжий мужик, лет под 50, все как на подбор, в броне, с оружием, а взгляд, полной уверенности, будто бы они разгуливают внутри собственного дома. Недолгое включение шести глаз подтвердило, это не какие-то поехавшие косплееры, а настоящие инопланетяне. Что-то похожее было у Лаки, подавленное от Тора. Все-таки шесть глаз в таких ситуациях – ультимативный навык. КХМ, КХМ. Разношерстная компания недоуменно остановилась, когда перед ними встал Крис с поднятой рукой. «Простите, господа и дама, у вас есть виза или грин-карта? Вы, конечно, не похожи на мигрантов из Мексики, но...» Крис неопределенно махнул рукой в воздухе. «Сами понимаете, Америка не резиновая. Воины, а никем иным быть они не могли», неловко переглянулись, пока рыжий не фыркнул и не попробовал пройти дальше, в сторону. Могучая рука воина уперлась Крису в груди, ничего не сделала. Рыжий просто застыл на месте. «Ц-ц-ц», — помотал головой Крис, медленно, но настойчиво, будто бы не замечая попыток рыжего сопротивляться, убрал руку от себя. У нас тут цивилизованная страна, дорогие гости. Поэтому, если рядом не будет вашего посольства, мне придется депортировать вас на тот свет. Мужчины начали медленно обнажать оружие, вся аура беспечности между ними как-то разом испарилась. Крис смотрел на это с неким умилением. «Мы не сражаться сюда пришли», — вышла вперед единственная девушка. «Я Сиф, мы из Асгарда». «Фандрау Асгард, блондин». «Хагун, Ванахим, азиат». «Вальштагт Асгард», — ворчливо ответил рыжий. Про себя Крис окрестил их иным образом. «Сдох один, сдох два, сдох три и Сиф». «Крис, Гарлим», — хмыкнул он. «Так, зачем вы пришли на землю? Что-то подсказывает мне, не для туризма».